Глава 4. Царев дворец. Зверев шел намного быстрее, чем вчера. Видимо, понемногу привыкал к местным условиям. Сзади его нагнал всадник. «Что ж ты, с тех пор и идешь?» Приостановил он своего коня, и Зверев признал во всаднике царского министра Пафнути. «Да, так?» Не знал, что ответить Зверев. «А чего ж ты вчера не сказал, что племянник?» «Ну, племянник так племянник». «Чего зря болтать? Ишь ты, какой гордый!» Одобрительно заворчал Пафнутий. «Садись, подвезу». Так вдвоем они въехали в город. Яркие терема стояли вокруг. Когда они спешились перед дворцом, в воздухе загудело, заревело. Зверев непроизвольно втянул голову в плечи, Пафнутий свысока потрепал его по плечу. «Совсем ты у себя в глуши дикий стал. Это ж рейсовый ковер самолет отправился. Ровно в полдень». И действительно, над головами не обращающих на него никакого внимания горожан проплыл ковер-самолет. Он развернулся и скрылся за облаками. Зверев проводил его восхищенным взглядом. Перед Пафнутием расступилась дворцовая стража, и они вдвоем вошли во дворец. Царь печально сидел на троне, над которым были вязью выведены буквы «Да здравствует наш царь, батюшка Горох 18-й». «Выполнил твой приказ, царь, батюшка». Отрапортовал Пафнутий. «И что?» «ЕГЭ, говорит, все будет. Говорит, сам он в наилучшем порядке». «А это кто?» Царь взглянул на Зверева. «Так племянник?» «Племянника привез тоже, молодец. На войну так всем миром. Хвалю». «Да это...» «Ладно, ладно». Остановил его царь. «Коли нам такое приказание привез, собирай войско в поход». «А куда вы?» Шепотом спросил Зверев. «На супостатов идем. На ту сторону горы Хрустальной. Их разбить надобно», — топнул ногой царь. «Сделаем, царь-батюшка. Впереди поставим мужиков пожилистее. Вдруг они людоедов наперед пустят. Ука, людоеды то да сё, мы вторым рядом ударим». «Так зачем же вам войной идти?» — не выдержал Зверев. «А это кто?» «Так племяш. А чего ж он у тебя такой непонятливый? Мы на супостатов, а он зачем?» «Сейчас я ему растолкую. Не гневайся только понапрасну, царь-батюшка. Слушай, ты, племяш, как же нам с ними не воевать, коли им с нами не воевать невозможно?» «Укумекал». «Но почему?» — повысил голос Зверев. «А это кто такой горластый?» Пробудился от дрема царь. «Да племяш же он». «Защищать? А голову с плеч?» «Да не мой он, племяш, а бабы-яги. Я как к ней съездил, предсказание разнал, она и говорит. Встретишь там моего племяша, не обижай». Зверев смущенно отвернулся, и тут он от удивления чуть не подпрыгнул на месте. За окном сидел ворон и, растопырив три пера, показывал их Звереву. Мол, с тебя, служивый, таки три ящика кефиру. Звереву ничего не оставалось, как кивнуть головой. Ворон взмахнул радостно крыльями и улетел. «Коли так...» — задумчиво сказал царь. «Записать его войско. И пускай в поход со всеми идет. Мы должны у ентих врагов забрать то... что по праву должно принадлежать только нам». «Точно!» — кивнул головой Пафнутий. «Три дня пускай подучится и в путь со всеми!» — махнул рукой Горох 18-й. «Смилуйся, царь-батюшка!» Лихорадочно вспоминая сказочные слова, бухнулся на колени лейтенант Зверев. Царь испуганно подпрыгнул на месте, поджал ноги и уставился на Зверева. «Племяш это!» — показывая на Зверева, сказал Пафнутий. Царь постепенно пришел в себя. «Ага, струсил, вот и струсил». Он принялся обрадованно потирать руками. «Не может быть». Недоверчиво смотрел на Зверева Пафнутий. «Вставай, вставай. Ладно уж». Царь принялся похаживаться перед троном. «Вот что твоей тетке заслуженное прошлое, и оставлю тебя при дворце». «Не понял ты меня, царь». Встал на ноги Зверев, которому никак нельзя было терять 3 дня на обучение в царском войске. «Не против службы я». «Хочу только идти первым, все разведать, все разузнать, а войско уж за мной пойдет, я выведаю». «Хвалю!» — обрадовался царь, и улыбка набежала на уста Пафнутия. «Переодеть его по-царски и меч булатный выдать. Иди к другому министру, он обо всем и распорядится». Зверев вышел из царской светелки и зашагал по дворцу, пока не наткнулся на дубовые двери. «Кто войдет без доклада, тому головы не надо». Было выведено на них старинной вязью. Зверев понял, что и тут должен быть министр-распорядитель. Лейтенант осторожно распахнул эту дверь. Там сидела девица в кокошнике перед еще одной дверью. В современном учреждении ее бы назвали секретаршей, по лавкам густо сидели люди, бороды их доходили до земли. Зверев сделал несколько шагов. «Не пущу!» Заголосила девица, закрывая с собой дверь к министру-распорядителю. «Прием только на той неделе будет». «Не ж, на войну?» «На той неделе и приходи». Очередь неодобрительно загудела. «Мы, сынок, из шестой войны сидим», — сказал Зверев один из посетителей. «Я ж по цареву распоряжению», — наступал на нее Зверев. «Тот всем распоряжается сам», — скинула носик секретарша. «Ах, бюрократы проклятые!» Грюкнул по столу Зверев. «Бю... как сказал, а ну повтори!» Завизжала секретарша в кокошнике. «Стража!» Неизвестно, чем бы закончилась эта стычка, если бы дверь не распахнулась и на пороге не появился бы министр-распорядитель. «Что за шум?» «Вот, дружинник безродный без очереди лезет!» «На войну мне!» — повторил Зверев. «И что с того?» — нахмурил брови министр-распорядитель. «Сказали тебе, приходи на той неделе». «Так война ж раньше будет!» «У нас этих войн!» 7 пятниц на неделе. А почему в плане нет? Вон на стене график всех войн. Где там ваша? Нету. Значит, на нее и нет ничего. Кончилось у меня все. В том квартале приходи. Тогда и воюй. Хоть меч блатный мне дайте. Одежонку можете не давать. Не баба-яга выделила эту. Она изгодится. Кто? Приостановился у двери министр-распорядитель. Баба-яга, значит? А ты ей кто? Племяш? Так что ж молчал, заходи. Гостем будешь. Зверев недоуменно посмотрел на него. «Марья, квасок организуй!» Обратился он к своей секретарше. Очередь возмущенно загудела. «Цыц!» Замахнулась на сидящих бородачей секретарши в кокошнике, и те испуганно смолкли. Побаловавшись волей кваском, министр дернул за веревку и приемно звякнул колокольчик. «Себо, молодца!» Кивнул министр-распорядитель на Зверева, вошедший секретарше в кокошнике. «Приобуйте мяч булатный из дефициту выдать». «Постараемся. Уж мы постараемся». Порумянившая секретарша повела Зверева за собой. На рассвете Зверев скакал из дворца по дороге, уходящей в местную глушь. Через некоторое время Зверев привычно глянул на руку, забыв, что часов там давно уж не было. Поглядев по сторонам, Зверев попытался прикинуть, какой сейчас может быть час, но нигде, конечно, не было и башенных часов. Вокруг шумел лес, и Зверев пришпорил коня. Надо было спешить, ведь вскоре должно было выступить царево войско. Оно было готово к походу и ждало сигнала. Теперь все зависело только от Зверева.